Уже здесь, в Париже, я видел последнюю фотографию Кеннигиссера, снятую за 2 или 3 дня до казни. Когда родных Кеннигиссера выпустили спустя несколько месяцев из тюрьмы, даже мебель из их квартиры оказалась наполовину вывезенной. От бумаг, писем, фотографий, разумеется, ничего, если уж и рояль взяли в качестве вещественного доказательства. И, вернувшись после долгих месяцев из тюрьмы, родители Кеннигиссера не нашли ни одного портрета своего казненного сына. «Все уничтожено», — ответили в ЧК на просьбу вернуть хоть одну фотографию. В кабинете следователя было несколько человек. Когда отец Кеннигиссера был уже на улице, его окликнули. Чекист в кожаной куртке, один из бывших в кабинете. Он протягивал фотографии. «Вот, нам всем раздавали, возьмите». И, помолчав, прибавил: «Ваш сын умер как герой».